Человек заревел, замахиваясь для очередного удара, и тогда налаженная схема дала сбой. Сила в его теле взбесилась. Тщательно поддерживаемый баланс сущности нарушился. Правую руку разорвало сразу. Правый глаз взорвался, а второй наполнился кровью. Внутри у него будто бомба взорвалась. Часть кожи содрала с тела вместе кусками мышц. Внутренние органы получили прямой удар. Элим выпустил меч в левой руке и мигом оказался на земле, стоя на коленях. Одежда превратилась в ошметки. Настоящий Жакра возник рядом моментально, но не имел ни малейшего представления, что делать. Сила поглощения заработала на полную, и ему пришлось окружить себя плотным защитным полем. Несмотря на все его мастерство, чудовищная способность человека умудрялась отрывать от нее крохотные кусочки. Жакра увидел, как единственной рукой Элим достал мешочек со своими конфетами. Причем достал не из обрывков одежды, а будто извел изнутри самого себя. Он судорожными движениями высыпал их на камень, после чего схватил целую горсть и одним махом сгрыз и проглотил. После чего также быстро съел остатки порции и достал следующую. Ему нужны материалы, чтобы не дать рухнуть накренившемуся дому, который он возводил внутри себя из эссенции тысяч сущностей. Это было чудовищно сложно, ему едва удавалось останавливать их смешение, которое непременно повлекло бы за собой его гибель. Он не мог даже избавиться от лишней, чтобы ослабить хватку особенно несговорчивых. Символы на его теле начали источать эссенцию, но сила поглощения затягивала все это обратно. Над ней он утратил контроль полностью. Элим поднялся на ноги, оперевшись единственной рукой о бедро. Съеденные им препараты начали действовать. Волна энергии сущностей, простых, которыми он оперировал лучше всего, дошла до места бури в его теле. Словно хирургические инструменты, они стали вгрызаться в сгущающийся центр бури, где сущности пытались соединиться будто кусочки металла, притягиваемые к магниту. И при вмешательстве это стремление стало только сильнее. Собиратель душ зарычал. Доспех из духовной энергии покрыл его тело. Все его способности были направлены на восстановление баланса внутри. А пока он напряжно боролся с нарастающей внутри бурей, такая же начала собираться и во внешнем мире. Поднялся сильный ветер, мешавший лететь Анзару и остальным людям. Небо над ареной заволокли тучи. Жакра с опасениями поглядел на небо. Все подозрительно смахивало на тот раз, когда за Элимом пришла вселенная. Тот проглотил очередную порцию напичканной эссенцией карамели и замахал ему рукой. Жакра быстро вышел за пределы зоны действия поглощающей силы и остановил остальных, желавших помочь своему товарищу. Причину такого нежелания Элима находиться с кем-то рядом Бог понял сразу. Страшная сила вытягивала энергию даже из его защитного поля, тем самым добавляя лишние хлопоты первому перерожденному, пытающимся восстановить хотя бы хрупкое равновесие. Что случилось? Сразу перешел на крик Дыган. Ему пришлось остановиться, когда сила Бога преградила ему путь. Он потерял контроль над сущностями внутри себя. Их слишком много, и теперь его собственная сила пытается убить его. Как можно более кратко объяснил Жакра. Так почему ты не поможешь ему? Я не знаю как, честно признался Бог. Я не могу почувствовать, что происходит у него внутри. А если бы и мог, то там точно есть сущности, о которых даже мне ничего не известно. Попытаюсь вмешаться, и просто убью его. Теперь он понял, для чего Элим затеял этот поединок с Богом. Ему хотелось проверить себя в бою с тем, кто способен заставить его пустить в ход все свои силы. Стало ясно и почему человек не бросил против Бога все сразу. Он медленно наращивал тем, пока не выдержал. Жакра закрыл глаза и напрягся. Когда его госпожа хотела с кем-то связаться, то делала это по первому желанию, а вот когда с ней хотели связаться другие, то им приходилось прилагать большие усилия. Однако по понятным причинам госпожа быстро вняла его мольбам. Он просто передел ей все, что увидел за последние несколько минут. Она ничего даже не произнесла, но Жакра сразу же почувствовал ее гнев. Она находилась на другом краю вселенной, и все же лишь одно ее чувство заставило опуститься ему на плечи тяжесть целого мира. «Если он умрет, Жакра, то тебя будет ждать участь твоего предшественника», — прозвучал угрожающий голос у него в голове. Бог буквально побелел от страха. Он видел, что стало с его предшественником, надзирателем за всеми остальными. И с тех пор он готов сделать, что угодно, лишь бы не повторить судьбу предшественника. «Я ничего не могу с этим сделать». «Конечно, не можешь, но на твою судьбу это никак не влияет». Жакра шумно выдохнул. Сейчас его жизнь буквально зависела от исхода противостояния Элима с его собственной силой. Первый перерожденный поглощал эссенцию без остановки, расходуя свои запасы с неимоверной скоростью. Он рычал и ревел каждый раз, когда сила внутри него, казалось, вот-вот окончательно сорвется. «Слушайтесь меня!» Истошный вопль собирателя душ разнесся по каменной арене. Символы на его теле ярко засветились и померкли. Буря внутри стала утихать. Элим плюхнулся на землю, заключив силу поглощения внутри тела. Зеленый огонь накрыл его, быстро начав залечивать полученные раны. Разорванная рука начала восстанавливаться прямо на глазах. «Ты заставил меня поволноваться, Элим!» Голос Майер зазвучал в голове собирателя душ. Стоило ему вернуть контроль над своими силами. Не стоило. Это уже далеко не первый раз. И не последний. Жакра больше не будет с тобой драться. Я отменяю вашу сделку. Считаешь, мне лучше тренироваться на демонах? Вряд ли они будут столь любезны, что дадут мне время оправиться. Если умрешь ты, то я уничтожу всю твою планету. Просто от злости. Напомнила о своей характере Майер. Если не пройду твое испытание, то эта планета станет планетой рабов. А это по сути одно и то же, что и уничтожение. Поэтому либо наша сделка с Жакра в силе, либо я завтра же отправляюсь на планету демонов. Решай. Майер на другом конце мира не смогла сдержать улыбки. Когда последний раз кто-то смел спорить или перечить ей, она уже и позабыла, какого это. А этот маленький воин, ставший чуть больше, чем песчинка в сравнении с ней, уже не первый раз заставляет ее испытывать эмоции. Хорошо. Делай так, как захочешь, раз ты осознаешь последствия. На этом их с Майер разговор закончился. Глава 425. Элим выпрямился. Перед человеком возникла фигура Бога. «Слышал?» – спросил Элим, стараясь произнести слова как можно четче. Зубам и челюсти в недавнем происшествии тоже досталось. «Слышал. И я совсем не в восторге от того, что моя жизнь зависит от того, сможешь ли ты перебороть созданную тобою силу или нет». Человек пожал плечами с изодранной кожей. Жакра тяжело вздохнул. До него еще доносились отголоски гнева его госпожи, хотя теперь она явно пребывала в хорошем настроении. «Ты знал, что так будет», — утверждал, а не спрашивал Бог. «Конечно знал. Думаешь, за прошедшую сотню лет со мной такого не бывало?» Элим красноречиво оскалился, после чего осмотрел себя, хотя вынужден признать, в этот раз до точки невозврата оставалось совсем немного. К этому моменту их уже обступили все зрители прошедшего зрелищного поединка. Вперед вышли Лев и Глория, но первый перерожденный лишь махнул на них рукой. «Не надо мне ваша помощь, сам справлюсь». В доказательство правоты своих слов, Элим приподнял остатки руки. Рана уже исчезла, превратившись в медленно отрастающий обрубок. Эффективность лечения не подлежала сомнению. Лев с удивлением наблюдал, как материал для восстановления берется как изнутри тела, так и из внешней среды. Крохотные частицы вливались в конечности извне. «Так действует сущность времени», — пояснил Элим, заметив заинтересованный взгляд боевого целителя. «Пока эффект довольно слабый, но в перспективе оторванные конечности можно будет просто отматывать до нормального состояния». «Звучит безумно», — признался Кнут, который представил в голове картинку воина, способного просто восстанавливать уничтоженные части тела за мгновение, посредством отматывания времени. «Должны уже были привыкнуть». «Да привыкли уже», — сказал норвежец. Пусть он и признал такую возможность безумной, но говорил он это с абсолютно каменным лицом. «Знакомство с первым перерожденным быстро делает тебя не таким впечатлительным, как раньше». Лишь несколько представителей молодежи следили за разговором, вытаращив глаза. Все остальные уже успокоились. «Хорошо, тогда летите отсюда. На сегодня представление окончено. Готовьтесь к созданию следующего храма. Понадобится недели две, чтобы я восстановиться. Так что двигайте отсюда. А ты?» – спросил Анзар. «Пока побуду здесь. Тут не так много внешних раздражителей для моего поглощения, и я смогу спокойно восстанавливаться. Как почувствую себя хорошо, слетаю к Роме, посмотрю, чем он занимается. Ну а потом следующий храм. Уверен, ты чуть не умер сегодня. Не стоит ли подождать? На грани смерти раз в две недели», — сказал Элим, обращаясь к своему брату. «Бывали времена, когда все было куда как хуже, верно?» С этим Анзар поспорить не мог. Если смотреть на ситуацию под таким углом, то у его брата намечается что-то вроде отдыха. Но Анзара это совсем не успокаивало. Тогда Элиму действительно постоянно грозила смерть от рук демонов. Но демоны – это понятный враг. Их можно убить, от них можно спрятаться или убежать. А сейчас Элим носил угрозу внутри самого себя. От нее нельзя спрятаться или убежать. победить, вряд ли такое слово подойдет. Тут больше подойдет слово удержать. Сам Анзор не мог понять, с чем именно имеет дело его брат, поэтому и беспокоился. Не волнуйся, со мной все будет в порядке. Механизм восстановления уже отработан, и я взял более чем достаточно времени. Спорить и дальше Анзор не стал. У него действительно было много дел, да и не у него одного. Большинство глав Альянса сейчас пребывали на поверхности. Такого не происходило уже очень давно. Они были не только руководителями огромной машины под названием Альянс Перерожденных. Они также являлись мощными воинами, присутствие которых обуславливало спокойствие на границах их подземных территорий. Людей, несмотря на демографический взрыв и присутствие союзников с других планет, в сравнении с обитателями подземелья было мало. Защищать границы становилось все тяжелее, и отсутствие стольких мощных воинов делало ситуацию там небезопасной. Когда все зрители покинули арену и остались только Жак Ра и Элим, последний сдул магией образовавшуюся на камне пыль и лег на него. Холодный камень приятно холодил кожу. Бог, владелец арены, стоял рядом с задумчивым видом. «Она была очень недовольна мной», — скривился Жак Ра, вспоминая неприятные ощущения мучительной тяжести на плечах. «Ты чуть не погиб, как и много миллионов раз до этого», — ответил Элим с закрытыми глазами. «Это так, но раньше я не был в этом виноват. Уверен, случай нашего знакомства в расчет не берем», — ответил Бог, сомкнув губы в кроткой улыбке. «Тогда я еще не подозревал, кто ты. И тем не менее, тогда я был намного ближе к смерти, чем недавно. Ты что хочешь, чтобы я извинился за тот случай?» «Нет», — сказал Элим, хохотнув. «Ты не ведешь себя высокомерно с моими друзьями, как при первой встрече со мной. Мне этого достаточно». Жак расчел, что по этому вопросу ему сказать нечего. Тот удар сбил с него высокомерие, накопившиеся в течение долгих тысячелетий наблюдения за двумя империями из своего жилища. Взгляд Бога прошелся по телу первого перерожденного. Сейчас ему приходилось смотреть глазами, чтобы сделать какие-то выводы. Ощущение маны или энергии сущности от тела человека не исходило. Что происходило у него внутри, Жак Ра не брался даже предполагать. Его глаза набрели на то место, откуда человек доставал запасы конфет с эссенцией, чуть правее места, где расположено сердце. «Как ты достал свои конфеты?» Элим открыл один глаз и приподнял бровь, требуя дальнейших пояснений. «Ты достал их из себя самого. Как ты это сделал?» «Ах, это...» Элим снова закрыл глаза. «Поглощение вытягивало силу и из пространственного кольца, которое я носил. Оно начало приходить в негодность. Какое-то время удавалось его нормально чинить. Но чем сильнее я становился, а соответственно и поглощение, тем хуже все это работало. Под конец мне пришлось самому защищать это кольцо от силы поглощения. Стало понятно, что никакой артефакт впоследствии не сможет мне служить, и нужно искать другое решение. Сделать часть себя пространственным артефактом – это очень рискованная затея. На самом деле были такие на моей памяти. После этого дорого им обошлось. Охотно верю, но мне ничего создавать не пришлось. Ты о чем? Я ведь собиратель душ. У меня уже есть отдельное пространство внутри. Просто пришлось сделать маленький его кусочек подходящим для материальных вещей. Жак Ра озарила. Конечно, у Элима внутри должно быть место, где хранится столько разных душ, отчего ему не добавить тому маленькую, но очень полезную функцию. К тому же, даже до появления у Элима пугающей способности поглощать энергию из окружающего пространства, Жак Ра так и не смог найти способа как-то проникнуть или повредить это пространство. А зачастую, экспериментаторы с пространственными комнатами внутри тела гибли именно по этим причинам. Противник находил их и использовал уязвимое место для удара. Одних разрывали на куски хранимые внутри вещи, других засасывало в эти пространственные нарушения. Как правило, данный процесс они не переживали. Насколько оно большое, там ведь должны быть уже тысячи душ, как они там живут? Элим ответил не сразу. Сначала он обратил внутренний взор на то место, о котором спрашивал Жак Ра. Когда-то, уже кажется совсем давно, в прошлой жизни это место было ничем. Просто ком пространства, где в ужасной тесноте ютились пойманные им души, служившие топливом для его силы. Миллиарды душ не видели вокруг ничего, кроме других таких же несчастных, убитых в страшной битве или просто ни за что губителем миров. Тогда внутри него был маленький ад, каждый попавший туда был обречен на, может быть, и не очень долгую, но очень мучительную смерть. Не стоило удивляться, что даже в таком хаосе они, доведенные до полного отчаяния и сумасшествия, не единожды объединялись, чтобы вырваться на волю к заслуженному посмертию. Сейчас это пространство было заполнено настоящей жизнью. Илим больше не собирал в этом пространстве все души, в пустом вакууме. Нет, теперь здесь обитали лишь самые достойные из собранных душ. Все остальные были уничтожены, превращены в духовную пыль, с помощью которой оставшиеся набирали силу, и с помощью которой он построил для них маленький мирок. Здесь были и леса, и озеро, и луга, и воздушный простор. За прошедшее время обитающие внутри духи построили себе жилища. Не все, но некоторым было уютнее с привычными атрибутами быта. Многие предпочитали абсолютный простор, новую жизнь, абсолютно оторванную от старых обычаев и привычек. Здесь они могли тренироваться и развиваться. Илим сделал для них иллюзию смены дня и ночи, чтобы они могли отслеживать прошедшее здесь время. Это было по-настоящему важно. Без этого может начать ехать крыша. Он испытал это на себе. К тому же это служило опорой многим привычным для всех вещей. Те же праздники, например, день рождения. Некоторые души рассматривали свое положение как новую жизнь, а момент попадания в это место – как новое рождение. Все это Илим рассказал Жакра. Чтобы не быть голословным, вызвал даже несколько душ, успевших провести там достаточно много времени. Бог не отказался от возможности поближе узнать построенный собирателем душ маленький мирок и с удовольствием пообщался с его жителями. После этого последовал длинный и очень важный разговор между этими двумя абсолютно обо всем, начиная с различных историй, заканчивая своим видением мира и мыслями о том, каким он должен быть. Жакра уже очень давно ни с кем так не общался, а все, с кем он когда-то позволил себе такой простой и свободный разговор, уже давно отправились на тот свет. Они разговаривали с небольшими паузами для осмысления услышанного больше недели, и в самом конце этого разговора Жакра вдруг осознал, что этот странный и необычный воин каким-то волшебным образом стал ему тем, кого Бог просто не мог иметь. Илим стал для него настоящим другом. Глава 426. После своего первого боя с Жакра Илим, как и обещал брату, отдыхал и восстанавливался во время долгих разговоров с Богом. Его собеседник оказался очень интересной и многогранной личностью. Хотя было бы глупо ожидать чего-то другого от существа, чей жизненный путь исчисляется миллионами лет. И все же Илиму показалось, что Жакра будет отличаться от других богов, которых он еще обязательно встретит на своем пути. Майер будет держать его рядом, а значит, скоро его ждет знакомство с ее самыми близкими слугами. А это будут те, кто стоит с Жакра на одной ступени. Вероятно, его пути пересекутся и с дьяволом, и с создателем, властителями региона, в котором оказалась его планета. Два существа, в руках которых находится сотни миллиардов жизней. У Илима уже сложились определенные портреты этих двоих. Жакра старался не говорить о них, а Илим не настаивал. Образ этих богов-братьев в его голове сильно отличался от того бога, что собиратель душ видел сейчас перед собой. Майер поручила дьяволу и создателю создать два огромных государства, а Жакра оставила наблюдать за ними. Если не вдумываться, то может показаться, будто роль Жакра более значима, будто он является кем-то, кто вправе судить этих двоих. На самом деле у Илима была одна черта, которую Майер в данной ситуации сочла за изъян. Из-за этого Жакра так и остался простым наблюдателем. И тот факт, что за столькие годы он так и не приобрел ни одного своего последователя, наглядно демонстрировал эту черту. Илим считал это положительным качеством, но все хорошо в меру. Жакра же совершенно не придавал значения некоторым вещам, которые дает ему его огромная сила, и это ограничивало его рост. Во время их общения Илим лишь уверился в правдивости своей гипотезы, но это было не единственным открытием о Боге. Жакра оказался очень творческой натурой. Он не так просто обратил внимание на человеческую литературу, да и не только на литературу. Музыка, живопись и прочие виды искусства он тоже не обошел стороной. Как оказалось, Жакра очень высоко ценит предметы искусства, и за время его пребывания на Земле каким-то чудом оказались найдены давно утерянные шедевры. Он даже показал ему часть своей коллекции. Не сами предметы, а иллюзии, выглядящие один в один как оригиналы. С навыками Бога они были как настоящие предметы. Их можно было потрогать, ощутить их текстуру и температуру. Илим никогда не был ценителем искусства, но некоторые работы поразили даже его. Все расы имеют свои особенности. Есть те, кто похожи на людей, а есть такие, которые не имеют с ними ничего общего. Было очень любопытно и занимательно узнать, как выглядит их искусство. Однако самым занимательным были, пожалуй, вещи, которые сделал сам Жакра. Увидев столько различных картин, музыки и художественных текстов, его произведения, какую бы форму они ни приняли, просто не могли быть чем-то обыденным. Элим с удовольствием все это посмотрел и послушал. И пусть сам он не считал себя создателем чего-то достойного зваться произведением искусства, Жак Ра отметил его игру на фортепиано в Риме. Он видел ее в воспоминаниях присутствующих там людей. Игра первого перерожденного никого не оставила равнодушным, смогла передать каждому слушателю его собственные эмоции за время долгой, по людским меркам, и тяжелой жизни. Из всех интересов Жак Ра выделялся интерес к слову. Вот, что было настоящим мерилом развития цивилизации в его понимании. Именно поэтому в его руках был специальный планшет, дававший ему доступ практически ко всему, что можно было отыскать в сети. Он любил пофилософствовать, и Элим не отказал Богу в краткой беседе на этой теме. Оказывается, даже кто-то вроде Жак Ра, заполучивший силу опустошать целые планеты и проживший миллионы лет, так и не смог ответить на вопрос, в чем же смысл жизни, и есть ли он вообще. Для Элима Жак Ра выглядел совсем иначе после этого долгого разговора. В нем оказалось куда больше человечного, чем может показаться на первый взгляд. После того, как он достаточно восстановился, первый перерожденный отправился в столицу Альянса посмотреть, как идут дела у Ромы. Столетний поход основателя Альянса принес отделу исследований и разработок столько новых материалов, что работа моментально закипела во всех отделениях. Долго там задерживать он не стал, лишь указал на несколько наиболее перспективных направлений. 2 дня он пообщался с ремесленниками. За это время он изготовил несколько артефактов, чтобы научить их чему-то новому. Затем был создан новый храм, а через 2 дня после у них с Жак Ра состоялся очередной поединок, в результате которого сила Элима едва его не убила. Этот цикл не единожды повторялся в течение следующего года. Когда семена мира для храмов закончились, Элим стал чаще звать на арену своих старых друзей или молодых воинов Альянса для тренировок. Сам он в них не участвовал. Всю работу выполняли духи. Лично он участвовал в спаррингах только с Анзором, рыцарями кратонцев и докресианцев, временами прибывавших на планету, и Дагоном. Однако приоритетом по-прежнему оставались бои с Жак Ра. В таком режиме Элим провел почти 17 лет. За это время он множество раз терял контроль над накопленной внутри эссенцией, проходя по самой грани, отделявшей жизнь от смерти. Ему всегда удавалось в последний момент отойти от края и не свалиться в бездну. Жак Ра наблюдал за всем этим с нескрываемым восхищением. Времена, когда он сам мог погибнуть так часто, были так давно. Был ли он сам когда-то хотя бы немного столь смел, как этот человек, рискующий своей жизнью каждый раз, ступая с ним в поединок просто ради того, чтобы стать сильнее? Вряд ли. А собиратель душ становился сильнее. Элим при первом их поединке и при последнем – совершенно разные люди. За прошедшие 17 лет он научился намного лучше контролировать как силу поглощения, так и совместное использование сущностей. Несколько раз ему даже удавалось уничтожать аватары соперника. Во время своих прозрений, Жак Ра теперь отчетливо видел Элима рядом со своей госпожой. Самое страшное и совершенное ее орудие, и самое пугающее во всем это было то, что Жак Ра считал, что этот момент совсем не так далек. Такими темпами, Жак Ра не брался даже предполагать, может быть, через несколько десятков тысяч лет он уже будет стоять ниже в иерархии империи их госпожи. Те двое, да и любое другое божество, наверное, посмеялись бы над ним за такие мысли, и были бы неправы. «Ну что, Жак Ра, пора мне выполнить свою часть сделки. Я и так задержался на земле», — сказал Элим перед очередным поединком. Жак Ра, в отличие от немногочисленных зрителей, не оказался удивлен подобным заявлением. Он уже какое-то время ждал этого. Его аватар лишь показал скромную полуулыбку. «Вижу, ты не удивлен. Спускайся вниз сам. Твой аватар не пойдет. Тебе нужно будет прочувствовать все самому». Звучит очень интригующе. Бог появился рядом со своим аватаром, который через несколько секунд снова стал частью своего реального тела. Элим начертил в воздухе символ. Есть предположение, что это значит. Жак Ра внимательно пригляделся к символу. Этот был одним из тех, чью суть он смутно ощущал, но никак не мог сформулировать. Он покачал головой, после последней попытки придать своим ощущениям от этой сущности форму. Собиратель душ был абсолютно уверен в том, что Жак Ра не знает ответа. За эти 17 лет он полностью уверился, что Бог, как бы странно это ни было, совсем не понимает этой сущности. Это власть, то, что у тебя давно есть, но то, чем ты так никогда и не пользовался. Брови Жак Ра невольно поднялись вверх. Он совсем не ожидал услышать нечто столь очевидное. И тем более он не ожидал услышать, что при своем положении он совсем не пользовался своей властью. Не спеши протестовать. Я имею в виду не ту мелочь, которая пришла тебе на ум. Я имею в виду по-настоящему важную вещь – силу. Сила дает тебе власть, но и власть может дать тебе силу, Жакра, настоящую, которую можно ощутить и использовать в бою. По глазам вижу, что ты не можешь меня понять. Понимаю, ты никогда не стремился к ней и тебе сложно это понять, но я покажу. Элим развел руки в стороны, это арена, она принадлежит тебе, но кто ее властитель? Полагаю я, спросил Жакра, искренне не понимающий, к чему клонит сейчас его друг. 17 лет мы с тобой бились здесь. Каждый раз, когда я пользовался своей силой, я отбирал себе власть над этим куском камня и пространством над ним, и теперь оно часть моей силы. Три каменных шипа вырвались из пола арены и пронзили место, где мгновением раньше стоял бог. Тот завис в паре метров над ними и решительно не мог понять, какие силы заставили камень прийти в движение. У меня внутри множество душ, и я имею над ними полную власть. Ровно как и над осколками тех миллионов, с помощью которых я выстроил мир для оставшихся, сказал Элим, медленно двигаясь к своему оппоненту, и это тоже сила. В следующий момент собиратель душ просто прыгнул на Жакра, выпустив вперед свой кулак. Бог выставил на пути кулака свою ладонь. Это было его основное тело, поэтому он без вступал в такое открытое противостояние. Однако обернуть свою плоть в защиту от силы поглощения он не забыл. Удар оказался сильным, достаточным, чтобы нанести урон сильному рыцарю. За прошедшие 17 лет Элим наносил куда более страшные удары. Но если это сила одной лишь его власти, все сущности переливаются одна в другую. Все они лишь часть одного целого. Поэтому все можно превратить в силу. Например, веру. Следующий удар кулака оказался не слабее предыдущего. Только в этот раз Жакра ощутил отголосок чего-то. Это ощущение Жакра уже испытывал, когда дрался с теми двумя. Вот почему Элим только что показал ему, откуда те двое черпают свою силу. Власть над миллиардами существ, жизни которых зависит от них. Сила веры всей этой массы, слепо поклоняющихся своим владыкам. Как он мог надеяться победить это? Элим парой прыжков назад увеличил расстояние между ними. Все можно обратить в силу Жакра. Тебе может показаться, что без огромной империи под тобой у тех двоих есть преимущество над тобой. Но это не так. В руках первого перерожденного появился каменный меч, направленный на Жакра. Даже воспоминание о ком-то. Жакра внимательно наблюдал за Элимом, и в какой-то момент за его спиной появился едва различимый силуэт. Вскоре он стал четче, и бог сумел распознать в нем женщину, чья рука легла поверх руки человека. А тем временем за спиной продолжили появляться силуэты, становящиеся все четче. Через пару секунд Жакра сумел понять, кто это. Женщиной, помогавшей Элиму держать меч, была Ирен. Но не та, что сейчас наблюдала за боем, а та, что осталось только в воспоминаниях собирателя душ из его прошлой жизни. Руку на его плечо положил Ян, рядом с которым стоял закованный с ног до головы в металл Свейн. Все появившиеся за спиной Элима были его товарищами из прошлой жизни, прошедшие с ним путь до самой гибели их расы. Элим поднял меч, и все силуэты за его спиной наполнились светом. В следующий момент он опустил меч, и все они превратились в его удар. Глава 427. Жакра выставил вперед руку, окружив себя защитным барьером. В этот раз атака была не просто ударом кулака, а настоящей волной энергии. И еще до столкновения бог мог сказать, что этот удар будет намного сильнее двух предыдущих. Странная сила, аналога которой Жакра не видел за всю свою жизнь, врезалась в его барьер. По арене тут же разошился свирепый вой. Волна ветра, порожденная столкновением, подняла кучу пыли и каменной крошки. Каменный пол вокруг него начал трескаться, рушиться, запуская осколки на большой скорости. Но всего этого Жакра не замечал. Сейчас бог полностью сосредоточился на изучении давившей на его барьер силы. Она не исчезла, столкнувшись. Нет, она пыталась прорваться внутрь и нанести ему вред со свирепостью самых отчаянных воинов. Он мог различить их, их чувства, влитые в этот необыкновенный удар. После столкновения с Элимом на той горе, Жакра увидел его воспоминания. Он видел, какая горькая судьба постигла человечество. Видел их отчаянную борьбу за жизнь, когда шансов с каждым днем становилось все меньше. Эти по-настоящему упертые существа боролись даже после того, как умерла последняя надежда. А сейчас Жакра ощущал всю силу их чувств за барьером перед собой. Их злость, их гнев, их гордость, их упрямство и их жертву, все это слилось в одну могучую волну силы, стремившуюся проломить его сопротивление. Будь на его месте аватар, а не реально тело, у него были бы большие проблемы при встрече с подобным. Но против его реального тела такой объем силы, пусть и очень уникальный, не был чем-то сколько бы то ни было опасным. Энергия удара иссякла, и Жакра одним желанием унес всю пыль в сторону, снова увидев своего оппонента. Первый перерожденный стоял с закрытыми глазами, слегка повернув голову в сторону, ближе к лицу силуэта, обнявшего его со спины. Воспоминание об Ирен быстро таяло, и Жакра не посмел мешать человеку насладиться коротким пребыванием со своей возлюбленной. У Элима в голове проносились все воспоминания о его совместной жизни с Ирен. Любовь и страсть вместе с ссорами и перебранками, когда их дом сгорал дотла. Он вновь почувствовал этот запах дыма, всегда скрываемый ее духами, но всегда различимый им. Ее прикосновения к его телу медленно таяли, пока не исчезли совсем. Элим постоял еще несколько секунд, после того как ощутил, что это ожившее воспоминание окончательно исчезло. Когда он открыл глаза, то увидел перед собой Жакра. Тот стоял всего в шаге и старался уловить остатки той энергии, что сейчас быстро поглощалось пассивной способностью человека. «У тебя в голове, Жакра, есть сила не меньшая, чем у тех двоих. Каждый из них владелец огромной империи, которая дает им власть и веру миллиардов душ. Но у тебя есть нечто не менее ценное. Ты наблюдал за самыми талантливыми и неординарными личностями. Видел, как большинство из них отказалось идти протаренной дорожкой. Большинство из них погибли у тебя на глазах. И в этом твоя сила. Ты видел их в этот момент. Ты запомнил их, их настоящих, перед смертью. Вряд ли тебе удастся понять весь механизм быстро. В каком-то смысле ты тоже собиратель душ, просто ты берешь лишь крохотные кусочки, в виде памяти. Сила воспоминания об этих миллионах, сгинувших в искусственной мясорубке знаменитой парочки, будет достаточной, чтобы сравниться с тем, что имеют они. Бог внимательно слушал каждое слово, тщательно следя за окружающим пространством. Последние частички странной силы уже возвращались в тело человека, и вряд ли у него будет еще один шанс в скором времени их увидеть. То, о чем ты говоришь, тяжело понять. Как можно превратить воспоминания в силу? Точно так же, как и все остальное, Жакра. Все сущности, которые ты уже знаешь, и те, что тебе предстоит узнать, все они лишь части, или грани, одного целого, настоящей силы. Жакра показалось, будто вокруг них по воздуху прошла рябь. Казалось, сам смысл, заложенный в последнее слово человека, смог повлиять на окружающее пространство. Он и сам ощутил едва уловимое давление на тело, но при этом ни капли маны не вырвалось из тела человека. Это было что-то настолько таинственное и сокровенное, что за все миллионы лет Жакра не видел ничего подобного. Даже его госпожа никогда не показывала такого. Да, одна ее фраза способна уничтожить слабого духом, но в таких ее словах содержится ее воля, часть ее силы. Элим же показал нечто совершенно иное, что-то из разряда магии вселенной. Так Жакра назвал явление, происходившее вокруг Элима, когда тот только пытался заполучить свою страшную силу поглощения, или в те моменты, когда она выходила из-под контроля. Тогда неведомо откуда поднимался шквальный ветер, небо скрывалось за тучами так, что казалось, будто идет ночь, и, конечно, там же появлялись молнии, готовые поразить дерзнувшего миру человека. Пришедшему на эту планету Богу было трудно понять, как это устроено. Это были знания ему пока недоступные, но он подсознательно ощущал в этом некую волю Вселенной, нечто ему непонятное, но вполне вероятно существующее. Жакра много раз размышлял об этом, еще до своего визита на Землю. По сложившемуся у него мнению, у Вселенной должна быть некая воля или сознание, иначе как могут происходить события, создать которые могут перипетии тысячи нитей судьбы, направленных миллионами случайностей. Иной раз, наблюдая за судьбой очередного интересного существа, кажется просто невозможным происходящее с ним, будь то везение или невезение, просто безумное событие, само нашедшее его. Жизни некоторых проходят по намеченным ими курсу, жизни других – сплошной ворох из самых невероятных случайностей и событий. Но сегодня Жакра увидел магию Вселенной, созданную живым существом, самую малость, кроху, поколебавшую лишь воздух вокруг, однако без единой затраты энергии. Пока Жакра раздумывал над этим, Элим поднял один из осколков подле себя и поднял его на пару сантиметров над ладонью. Свою силу поглощения он временно сковал внутри себя, чтобы Бог мог как можно более точно оценить его действия. «Это упражнение я придумал, пока скитался по подземелью. Ты быстро и поймешь смысл. В этот момент зависший камень начал крошиться, быстро превратившись в вихрь пыли. Мгновение, вихрь вспыхнул, превратившись в огонь, через секунду сменивший цвет на голубой. Еще секунда, и над его ладонью парил сгусток воды, медленно сменившийся на комок почвы. Жак Ра использовал все свои чувства на максимум для наблюдения за маленькой областью над ладонь человека, где одна сущность превращалась в другую. Подобный трюк он видел не впервые, но еще никогда тот не был таким искусным. По-настоящему бог оказался поражен, когда сгусток энергии жизни сменился на ярость. Простой человек не увидел бы ничего на ладони Элима, а вот Жак Ра четко ощущал парящую там ярость. Чувство. Элим держал в руках чувство, не создавал его, давая свободу собственному гневу. Нет, он превратил энергию жизни в ярость. Жак Ра с нескрываемым удивлением наблюдал за тем, как ярость сменилась на страх, а тот, на зависть, замененную далее кровожадностью, перетекшей во власть. Собиратель душ провернул еще несколько метаморфоз, конечным итогом которых стал камень. Элим положил его в ладонь бога. Тот почти накинулся на кусок камня, анализируя его всем, чем можно. В итоге ему пришлось признать, что этот камень в его ладони точно такой же, как и поднятый человеком с пол-арены. Форма, масса, текстура, все было в точности как раньше. Жак Ра мог сказать, что даже частицы, из которых он состоял, были теми же самыми. Он оторвал взгляд от камня в руке и с искренним непониманием поднял глаза на собирателя душ. Он не мог понять, как человек смог превратить материальную вещь в чувство, отдельное от какого-либо существа, а потом вернуть этому прежнюю форму. Как он вообще превращал одно чувство в другое? Однако никаких дальнейших пояснений Элим давать не собирался. «У меня к тебе будет одна просьба, несложная. Я тебя слушаю», — сказал Жак Ра, примирившись с тем, что больше ничего он сейчас от Элима не узнает. Человек сделал шаг назад и крутанул руками, словно резко потянул за шнурок. Из материального кусочка его духовного мира показалась высокая стопка книг и бумаг. Они все подписаны. Отдай их кому надо. Для тебя это не трудно. Стопка исчезла так же быстро, как и появилась. Теперь она хранилась в пространственном артефакте бога. «Спасибо», — искренне поблагодарил своего друга собиратель душ. «Ты уже уходишь?» Жак Ра успел различить улыбку на устах человека, прежде чем волна синей энергии пространственного портала поглотила его. Бог закрыл глаза и потянулся чувствами к выстроенной вокруг планеты сети защиты. С ее помощью он мог найти всех людей из списка, даже если они находились в подземелье. С выполнением просьбы он решил не тянуть. Ноги собирателя душ опустились на горячий песок. Вокруг стояла духота. Он оказался на вершине одного из барханов пустыни из серого песка, смешанного с пеплом, оставшимся здесь еще со времен пребывания здесь лесов. Это была первая планета, на которую он попал после Земли в прошлой жизни. Жестокое, суровое и гиблое место, как и любая другая планета демонов низших рангов. Никакой нормальной жизни на поверхности. Здесь не было ни крупных городов, ни мелких поселений, лишь вокруг врат в подземелье. Элим быстро сориентировался, где он находится, и выбрал для себя направление движения. Он успел пролететь чуть больше сотни километров, когда заметил движущийся ему наперерез отряд демонов. Кажется, демоны готовились, раз сумели так быстро добраться до инопланетного гостя. Собиратель душ лишь усмехнулся, увидев отряд из двух рыцарей и двух десятков воителей. В этот раз у него есть силы, чтобы без страха передвигаться по планете демонов. Глава 428. Элим стоял над останками демона-барона, соответствующего уровню рыцаря. Вокруг лежали останки отряда этого амбициозного парня. Собиратель душ уже собрал души убитых, прочел их воспоминания и без всякого сожаления растер их души в духовную пыль. Демоны действительно начали готовиться к вторжению. Не так явно, как при приближающейся войне, хотя, возможно, кто-то уже знает срок начала боевых действий и не спешит. Но факт остается фактом, сильные демоны прибывают на планету. Постоянная охрана поверхности теперь составляла почти 200 демонов-баронов. Огромное число, если учесть, что на планете Селитура до союза с людьми, их было меньше, и это только на поверхности. В подземелье их засело уже больше 1000. Убитые им бароны слышали о готовящихся в подземелье военных действиях. Демоны планировали расширить свои владения в подземелье. По сравнению с планетами уровнем повыше, они здесь крохотные. Раньше государству подземников было достаточно иметь 2-3 рыцари, чтобы их сочли слишком сильной целью для атаки. Кажется, эти времена прошли. Демоны готовят масштабную атаку, чтобы за раз смять как можно больше территорий, не дав врагу опомниться. Ну что ж, раз демоны хотят войны, они ее получат. Собиратель душ одним рывком поднялся высоко в воздух и направился к ближайшему входу в подземелье. Путь был недолгим, и вскоре он уже мог разглядеть небольшой городок, раскинувшийся вокруг врат с черной пеленой. Там не было никого сильнее воителя, и все же Элим не прошел мимо. Первая же его атака, чудовищный огненный смерч, снес треть города, разрубая и сжигая на своем пути как здания, так и самих жителей. Целый ворох душ покинул изувеченные тела, лишенные жизни, и попытался отправиться на перерождение. Элим не дал им такого шанса, все они оказались пойманы им и переработаны в чистую духовную пыль. Следом на город обрушилось еще несколько страшных ударов, которые вполне можно было назвать природными катаклизмами. В поселении осталось всего несколько счастливчиков выживших, на которых взявшийся из ниоткуда враг не пожелал тратить свое время. Элим просто вошел в подземелье, где повторил то же самое с первым же попавшимся на пути населенным пунктом. Каждый убитый становился для него маленьким кусочком карты подземелья этой планеты, заполнявшейся после каждого массового истребления. Человек продвигался вглубь подземелья к приграничным территориям демонов, нисколько не скрываясь. Новости о появлении странного чудовища, пришедшего с поверхности, быстро опередили самого монстра. Вскоре собрался первый отряд демонов, решивший разобраться с причиняющей неудобства аномалией. Они организовали засаду в одном из небольших свободных пространств. Элим почувствовал их, как только вошел туда. Почти полтора десятка демонов-баронов с примерно сотней демонов-рыцарей. Внушительная сила для такой слабой планеты. А вот на человека она не произвела никого впечатления. Демоны не могли почувствовать его ауры, поэтому первая его атака стала для них полной неожиданностью. Целая группа во главе с демоном-бароном пала под дождем ледяных игл, наполненных мощью десятка других сущностей. Тогда вся орава сорвалась с цепи. Сотня глоток демонов заревела, и они бросились в бой, нисколько не испугавшись внушительной силы и цели. Общество демонов было куда более жестоким и конкурентным, чем в Альянсе Света. Порядки здесь были суровыми, и риск, на который в Альянсе Света никто не пошел бы, для большинства демонов являлся чем-то обыденным. Мероприятия по нападению нескольких слабых на одного сильного встречались сплошь и рядом. Демоны могли идти на дело, зная, что шанс выжить один из десяти, если награда была достаточно привлекательной. От этого удержаться на верхушке было не то просто. Поэтому некоторые восприняли такую демонстрацию силу с восторгом. Чем крупнее добыча, тем больше и награда. Никто из них не имел ни малейшего представления, с каким чудовищем им пришлось столкнуться. Собиратель душ без стеснения выступил им навстречу. Голова демона-рыцаря, попытавшегося нанести один быстрый смертельный удар, просто испарилась, когда по ней прошелся кулак человека. Жестокая свалка в воздухе то и дело изрыгала одни или два мертвых тела. Подавляющая сила поглощения ослабляла каждую атаку или защитное заклинание противников. Удары человека били по самым слабым местам любого его оппонента. Демоны явно не ожидали встретить такого противника. Дело было даже не в силе, а в той хладнокровности, с какой тот убивал или разрывал на куски своих противников. Одно дело, когда ты видишь ревущего как зверь-ублюдка, и совсем другое, когда кто-то убивает без всяких эмоций. Вторых боятся намного больше. Как бы то ни было, отступать в подобных мероприятиях у демонов было не принято. Житель Темного Легиона, как никто другой, верит в удачу. Всегда оставался маленький шанс на успех. Маленькая, но летальная ошибка противника. В такой свалке защититься от всего просто невозможно. Когда целый скоп демонов нападал на одну цель, они могли и своих задеть, не то что чужих. К тому же развернуться к такому врагу спиной равносильно броску на свой же меч. И вот один из демонов увидел в буре кипящей ярости и безумия, окружившей невозмутимую скалу, шанс на победу. Тяжелая алебарда рассекла руку неудачливого демона-рыцаря, вставшую на пути, и устремилась к затылку противника. Почти ликующий демон-барон не поверил своим глазам, когда прямо из тела врага выскочил орк и заблокировал удар. Сразу еще несколько фигур появились из тела человека и вступили в бой. Ошарашенный демон-барон не успел опомниться от внезапного появления еще одного врага, как вокруг него сомкнулось облако тьмы. Самая ужасная аура, которую он только ощущал за всю свою жизнь, наполнила пространство вокруг. Он не успел ничего сделать, даже попытаться разорвать окружившую его тьму, как силы начали покидать его, вместе со всей эссенцией, которую он долгие века накапливал в теле. «Нет, Протяжно заревел умирающий демон, но больше ничего сделать он уже не мог, как и несколько его собратьев по несчастью, попавших в ловушку ореола собирателя душ. Сила поглощения стала и частью ореола, только в нем она была куда более сосредоточенной. Вместе с духами дела пошли быстрее. Почти все демоны быстро погибли, когда за дело взялись вызванные им бойцы. Тех, кто попытался сбежать, застрелил аспид из своего лука. Лотхар и прочие духи, пробывшие с ним дольше всех к этому моменту, стали действительно страшными мастерами. Когда-то бывший совсем слабеньким адептом, Лотхар ныне играючи мог убить любого из этого вороха демонов. Илим сам не единожды обучал его в духовном пространстве, а сам орк бесчисленное множество раз оттачивал свое мастерство в поединках с другими духами и в сражениях во время столетнего похода его мастера. Его мастерство как во владении оружием, так и во владении сущностью камня достигли невиданных высот. Все это касалось и его товарищей. Вы видели, как они сражаются, со слепой яростью и по-настоящему слепым упорством. Вы должны это запомнить, и никогда не забывать, что среди них есть и те, кто добился своего положения не только силой. Такие найдутся, не сомневайтесь. Все призванные воины кивнули, давая понять, что услышали слова мастера. Илим вызвал их, чтобы они смогли на себе ощутить, насколько опасно иметь дело с демонами, особенно, когда они превосходят вас числом. Скоро они соберут нормальный отряд, и бой может стать не таким легким. Так и случилось. Еще дважды демоны, возглавляемые особенно напористыми баронами, пытались убить его. Ничего из этого не вышло. Тогда они стали собираться все вместе. Все бароны со своими свитами стали стягиваться к границам, куда и рвался Илим. Начинало собираться настоящее войско в несколько тысяч голов, состоящие сплошь из демонов-баронов и демонов-рыцарей. И сей факт был сильно на руку самому собирателю душ, потому как идеально вписывался в его собственные планы. Через несколько столетий людям будет нужно захватить эту планету. Как только они выбьют с поверхности демонов, у тех останется два пути для атаки. Первым будет внешний. Демоны, даже без портала, смогут присылать сюда определенное количество войск. Демоны-принцы вполне возможно тоже появятся, но все это может взять на себя он сам. Распознать приближение противника на поверхности будет несложно. Главное затруднение будут представлять демоны, укрытые в подземелье. Он не сможет быть там. Людям придется самим завоевывать подземную часть демонских владений, которую те планируют расширить и укрепить. Его же задача не дать этого сделать. Пытаться уничтожить здесь все самому, демоны будут перебрасывать сюда все больше сил. Разрушить портал, пока он носится в подземелье, построить новый. Убить всех, кто оттуда заявится. Он пока не настолько силен, чтобы быть способным уничтожить все пушечное мясо Темного Легиона. Что еще остается? А остается вариант использования естественного врага демонов на этой планете, подземников. На нижних этажах еще полно государств, где есть не только рыцари, но и высшие существа. Тот факт, что демоны собирают большую армию, чтобы разобраться с ним, как нельзя кстати. Вряд ли они откажут себе в удовольствии последовать за ним, разорив по дороге парочку слабых государств. Они и не заметят, когда ступит не территорию настоящей империи, а к тому моменту Илим уже успеет настроить все, чтобы демоны пришли на место, где их хорошо знают и крепко ненавидят. Если иметь желание не связываться с демонами, то проскользнуть мимо них труда не составит. Илим сумел пробраться незамеченным за пределы границы их владения и ступил на земли подземников, где продолжил убивать. Он делал все то же самое, истреблял целые города, поглощая воспоминания убитых, оставляя горстку выживших, чтобы те могли рассказать о случившемся. Только теперь он делал все это не один, а вместе с несколькими десятками духов, замаскированных, как и он, под самые распространенные типы демонов на этой планете. Или мы его духи, словно мор, прошли по приграничным городам, пока он составлял карту подземелья дальше в поисках мощной империи, способной дать демонам в зубы. Скоро он ее нашел. Глава 429. Это случилось после истребления очередного небольшого городка, куда меньшего, чем те, которые он и его духи разрушили за прошедшую неделю. Илим даже улыбнулся, когда понял, какая душа попала к нему в руки. Такие личности всегда приносили вместе с собой что-нибудь интересное, что-нибудь способное поменять твои планы. Таким оказался и Грутул, вороватый и хитрый гоблин-контрабандист, ставший наркобароном, обустроивший центр своей сети в маленьком захолустном городке. Илим находил таких ребят очень интересными. Он уже давно понял, что миром правит не что иное, как сила, личная мощь одного существа, способная притянуть к нему других сильных и способных, но всегда остаются те, кто идет иным путем. У Грутула, откровенно говоря, отсутствовал всякий талант в развитии силы. Он смог стать рыцарем, только истратив на это различных эликсиров, сывороток и усилителей в количестве, равном количеству для становления пятерки рыцарей из небесталанных и упорных воинов. Но сможет ли простой небесталанный и упорный воин достать хотя бы пятую часть подобных сокровищ? Нет, не сможет. В этом и была особенность Грутула. Гоблин быстро научился понимать, чего требует его окружение и, что куда важнее, научился это доставать. Сам Воротило открыл в себе этот талант еще в детстве, когда был совсем ребенком. Старая знахарка, давно выжившая из ума и страшащая своими проклятиями всю деревню, выказала ему свое расположение, когда тот принес ей коренья пурпурного вестиса, редкого ингредиента для зельеварения, найти который в его родных краях было ох как непросто. Еще совсем юный Грутул потратил множество недель на изучение старой чародейки, чтобы найти дорожку к ее расположению сквозь нагромождение старческих расстройств, одолевавших старуху. Откуда же его Грутул достал столь ценный ингредиент? Конечно же, украл. Во время визита бродячего торговца гоблин сумел умыкнуть у того столь драгоценный цветок и отнести сходящей с ума ведьме. И старая не стала затягивать с благодарностью. С тех пор она стала его обучать, а Грутул доставал для нее что-то новенькое. Порой это были такие же дорогие и редкие вещи, а иной раз, какой-то мусор. Но Грутул доставал все, что бы та ни просила, для поддержания хороших с ней отношений. Будущий контрабандист быстро понял, что не сможет соревноваться со своими ровесниками в плане силы и решил пойти иным путем. Хитрость, подлость и беспринципность – вот, что стало его оружием. Старую гоблиншу боялись не без оснований, в противном случае ее уже давно убили. Но ее проклятия и яды делали ее совсем непривлекательной мишенью. Грутул усвоил уроки своей чудаковатой учительницы. Будучи подростком, он покинул деревню и отправился в ближайший город, где и началась его карьера контрабандиста. Быстро усвоив одну простую истину, что редко, то дорого, Грутул принялся за свои первые предприятия. Война в подземелье не прекращалась никогда, и когда между соседями вспыхивал конфликт, торговля между ними, по крайней мере легальная, прекращалась. Тут-то и появлялся предприимчивый гоблин, готовый за кругленькую сумму продать дефицитный товар, провезенный через границу, где идет война. В эту пору своей молодости он порой брался за совсем гиблые дела, вроде доставки припасов в осажденный город или крепость. Пару раз, чуть не потеряв голову в подобного рода мероприятиях, Грутул решил, что быстрая прибыль – это хорошо, но шкура все же дороже. Тогда он стал искать такое же прибыльное предприятие, не несущее подобного риска для жизни. И этим предприятием стала наркоторговля. Да, правители подземелья тоже запрещали вещества, способные превратить их воинов и подданных в разваливающиеся мумии. Наркотики в подземелье были куда серьезнее, чем привыкли думать люди. Здесь они могли давать самые разные эффекты в зависимости от места выращивания, легко могли убить слишком слабого. Можно найти то, что и рыцаря убьет. По сравнению с его ходками в качестве контрабандиста, работа с наркотиками казалась Грутулу сущим пустяком, несмотря на то, что наказание за его преступление тоже была смерть, как и в самых его рискованных затеях. Хотя он быстро стал достаточно богат, чтобы не заниматься черной работой самому, а предоставить ее своим доверенным помощникам, коих гоблин мог несколько лет поддерживать, прежде чем взять на службу. Также предприимчивый гоблин быстро освоил искусство давать взятки, чтобы его соседям жилось хорошо и ему, соответственно, тоже. Живой ум позволил гоблину создать огромную преступную сеть, которая впоследствии стала заниматься всем, от банального воровства до заказных убийств и торговли наркотиками в промышленных масштабах. Свою подпольную империю Грутул строил на протяжении нескольких веков, и чтобы понять, насколько она большая, можно просто сказать, что она растянулась на более чем 20 государств, а парочку из них фактически контролировала. И всем этим Грутул управлял из такого захолустья с охраной из самых доверенных своих стражей. Правда, против Элима они могли противопоставить ровно ничего. Грутул жил хитростью в мире, где правит сила. Ему удавалось выживать благодаря обширным связям и богатству. Но миром правит сила, только сила, поэтому его душа оказалась среди тех, что поглотил собиратель душ. Однако, в отличие от большинства прочих, его душа осталась нетронутой. Элим решил не терять такой ценный кадр, ведь в конце концов именно он нашел ему то, что нужно. На самом краю преступной сети, растянувшейся на многие государства и этажи, нашлась империя, способная дать бой войску демонов. Он еще во время своей первой жизни испытал на себе, каково это, противостоять орде демонов. Сейчас же это была орда не мелких бесов, а огромное войско, где уже пушечным мясом были демоны-аристократы. Противостоять такой волне ярости и кровожадности смогут только те, кто не менее подвержен подобным чувствам. На счастье, Грутул смог дотянуться даже до империи, где правят представители драконьих родов. Большая редкость из-за особенностей данного семейства. Их отличительная черта – это честолюбие. Их трудно заставить подчиняться. Даже те виды, в которой есть лишь крохотные капли этой крови, отличаются своенравностью и неукротимостью. Когда же дело касается тех, кто дракон хотя бы на третий больше, то трудно вообще представить, как кто-то может заставить подчиняться большое их количество. Не говоря уже о самих драконах, огромных и сильных зверях, способных в одиночку истреблять целые города и армии. И все же, несмотря на свою силу, Элим никогда не видел чистокровных драконов во главе какого-либо государства, где бы правили представители их рода. В них слишком много животной ярости и инстинктов. Какими бы зрелыми и мудрыми они ни стали, в ключевые моменты им трудно бороться со своим природным, звериным темпераментом. Поэтому, несмотря на всю свою мощь, главами подобных образований всегда были полукровки. Те, кто имел достаточно драконьей крови внутри, чтобы иметь возможность повелевать представителями этого рода, но не так много, чтобы она затуманивала им разум. Правитель этой империи был из таких. Элим сперва опасался, что демоны не пойдут за ним так далеко. Все-таки сеть Грутула растянулась на весьма обширные расстояния. Опасения отпали довольно быстро, когда погоня демонов за ним, сама собой, переросла в самое настоящее покорение. Собиратель душ вместе со своим небольшим отрядом двигался ломаной линией. Они были как торнадо, событие разрушительное, но локальное. Армию демонов можно было сравнить с гигантским цунами, готовым накрыть собой всю сушу. Демоны оставляли за собой куда более страшную картину, нежели их цель. Элим просто убивал, быстро и эффективно. Про жителей Темного Легиона такого нельзя было сказать. Их мир жесток и опасен. Когда постоянно приходится рисковать, жить на волоске от смерти и видеть насилие всюду вокруг, нести это насилие превращается в единственную действенную отдушину. Поэтому жертвы демонов зачастую умирали в страшных муках, особенно если это были не воины, достаточно сильные и опасные, чтобы их было легче убить, нежели взять в плен. Те же, кому посчастливилось пережить чудовищный мор, предстояла не слишком долгая, но также крайне жестокая и суровая жизнь. Рабы демонов – это явление в большинстве своем скорее временное. Слабые умирают из-за взваленных на них чудовищных объемов работ, а иногда и просто по желанию своих хозяев, будь то желание утолить свою садистскую наклонность или голод. Единственным возможным способом перестать быть рабом – это стать гладиатором, который кровью завоюет себе свободу. Элим в свое время успел побывать на демонской арене и не понаслышке знал, что ее обитатели, порой, становятся страшнее самих демонов. Ставший и причиной, и вестником разрушительного похода, Элим медленно вел демонов за собой. Ему приходилось то и дело нападать на упивающихся истреблением демонов, чтобы напомнить о себе, изначальной цели их сбора. Легкого толчка хватало, чтобы снова завести эту кипящую массу и заставить их следовать за ним. Демоны еще этого не понимали, но впереди их ждал крепкий соперник, готовый отстаивать свои земли. Элим старался предупредить империю драконов как можно раньше. Он мог оторваться от армии демонов и, под видом их отряда разведчиков, напасть на подконтрольные империи территории. Такого огромное государство должно иметь своих агентов за пределами своих земель, и они тоже уже должны были донести до своих правителей весть о надвигающейся угрозе. Элиму потребовалось почти полгода, чтобы довести войско до границ драконьей империи, предупрежденной о предстоящей войне и стянувшей сюда большую часть своей армии. Больше ничего делать не пришлось. После того, как разведчики обеих сторон впервые столкнулись друг с другом, уже ничего не имело значения. Несколько последовавших за ним стычек мелких отрядов были лишь прелюдией перед предстоящим генеральным сражением. Обе армии не собирались тратить лишнего времени, так как были абсолютно уверены в своей победе. Собирателю душ оставалось лишь ждать, когда начнется битва. Глава 430. Элим укрылся на потолке пространства, выбранного двумя армиями для сражения. Им не пришлось сговариваться или как-то обсуждать через послов место сражения. Каждая по отдельности решила выйти на самое большое открытое пространство в этом регионе. И демоны, и драконы желали дать бой вместе, где было бы место, чтобы развернуться. Первые имели в своих рядах джаггернаутов, огромных демонов, одна физическая сила которых требовала к себе уважения. Вторые вели с собой чистокровных драконов, огромных существ, вполне способных потягаться с джаггернаутами как в физической мощи, так и в общей боевой силе. Как-то скрываться или маскироваться стороны не собирались. Обе армии шли на бой, пророча себе скорую победу, не совсем понимая, кто же окажется их противником. Подземники еще никогда не сражались с таким большим войском высокоранговых демонов, а те в свою очередь никогда не видели империи, верхушка которой состояла сплошь из носителей драконьей крови. Собиратель душ почуял их приближение задолго до того, как до него донесся первый драконий рев или звук боевых барабанов на демонском ездовом звере, таком же свирепом и безумным, как и хозяин. Нет, куда раньше до него донеслись отголоски намерений обеих сторон. Жажда крови, битвы, смерти и славы. Все эти чувства текли впереди обеих армий бурным потоком, заливая предстоящее место сражения. Вся живность начала разбегаться кто куда, прятаться в самые глубокие норы или самые глубокие закоулки в потолке, где также скрывалась и третья сторона готовящегося сражения, один единственный человек, только в отличие от двух других сторон, никоим образом себя не выдающий.